Глава 29. Неделю спустя. Алина. Я стояла в процедурной, держа шприц с антибиотиком, и смотрела на вену пациентки, но мыслями была очень далеко. Пальцы привычно сжали кожу, игла вошла ровно, и я тихонько подивилась, что все еще способна выполнять свою работу как положено. Видимо, опыт – вещь, которую сложно уничтожить, даже если твое сердце превратилось в тысячи осколков. Сегодня я первый день вышла на работу после почти двухнедельного отсутствия. Меня даже хотели уволить за прогулы, вот только очередь из других медсестер на мое место не выстраивалась, и у главврача особо не было выбора. Да и понял он, что не без причины я вот так потерялась. На моем лице все было написано. Мои коллеги тоже видели, в каком я состоянии, но быстро поняли, что рассказывать им я ничего не стану, и перестали приставать с расспросами, за что им большое спасибо. Мне даже думать о случившемся было больно, не то что говорить вслух. Перед глазами до сих пор стоял труп Лёши. Нас не хотели пускать в морг. Но Семён договорился с санитаром, правда, потом еще долго пытался меня убедить, чтобы я не ходила в холодильник, а доверила это ему. Но я была непреклонна, меня будто заклинило. Без конца повторяла, что обязательно должна увидеть своими глазами, и Семён в конце концов сдался. Зайдя внутрь, я пожалела, что не послушала его. Лёша на лицо изуродовала крупнокалиберная пуля. Но я все равно узнала его по одежде. Ботинки, джинсы, футболка. Все было до боли знакомым, особенно куртка. Эту куртку я бы узнала даже с закрытыми глазами, ведь столько времени она находилась у меня. Я даже спала с ней в обнимку. Мне стало плохо, вывернуло прямо там, на кафельный пол. И Семён сразу вывел меня на воздух. Он и сам, к слову, был в тот момент белее простыни. А потом были похороны. Я почти их не помню. Все прошло как в тумане. Мне было настолько плохо, что я едва держалась на ногах. Только Ира врезалась в память. Она постоянно находилась рядом, плакала и часто обнимала меня. Еще два дня я провела у них в доме как зомби, что-то делая, но ничего не соображая. А потом попросила Семёна отвезти меня в мою квартиру. Оставшись одна примерно через сутки, я поняла, что если не выйду на работу, то просто свихнусь. «Алина, ты в порядке?» Голос старшей медсестры Галины вырвал меня из оцепенения. Она стояла в дверях, скрестив руки, и смотрела на меня с тревогой. Я поняла, что уже достаточно долго стою и смотрю, как выступает игла под кожей пациентки, в то время как лекарство давно введено. «Да, все нормально», – соврала я, вытаскивая иглу и закрывая место укола спиртовым тампоном. Галя с беспокойством покачала головой, но больше ничего не сказала, развернулась и ушла. Я отпустила пациентку и занялась следующей, приказав себе сосредоточиться на работе, иначе рискую кому-нибудь навредить. Но как бы я ни старалась настроить себя, в голове без конца билась истеричная. «Лёши больше нет. Лёши больше нет». А я успела полюбить его всей душой. Сама не понимая, за что и почему, ведь мы были так мало знакомы. Наконец, доработав смену, я переоделась и вышла на улицу. Холодный ветер ударил в лицо, но я даже не застегнула пальто. На душе была такая неподъемная тяжесть, что такая мелочь, как холод и риск простудиться, меня нисколько не волновало. Город казался серым, как будто кто-то стер из него все краски. Люди спешили по делам, машины гудели, а я стояла у крыльца больницы, не испытывая ни малейшего желания куда-то идти. Была бы моя воля, легла бы прямо тут, на бетонном крыльце, свернулась калачиком и завыла от тоски. Но нехорошо пугать людей. Я все же нашла в себе силы пойти на автобусную остановку. Бросив равнодушный взгляд на папину шестерку, которая все еще стояла на том же самом месте, раскуроченная, без колес. Вечером ко мне заехал Семён, привез продукты и пакет с пирожками, который напекла для меня Ира. Их забота так тронула, что я опять невольно разревелась. Сёма обнял меня и утешительно погладил по голове. «Ну все, сестренка, не плачь». Мы прошли на кухню, он поставил на стул пакет, обеспокоенно изучая меня глазами, и я отвернулась, не выдержав этого взгляда. «Не переживай, я уже взяла себя в руки. буркнула я, решив поставить чайник. «Все нормально». «Алин, тебе, возможно, сейчас кажется, что жизнь потеряла всякий смысл. Но поверь, однажды у тебя появится новый смысл. Просто надо пережить эту боль, смириться и отпустить». «Да, да, ты прав», — отрешенно ответила я, поджигая газ. Он сел за стол, потер шею, будто собираясь с мыслями. «Ты не хочешь переехать к нам с Иришкой на какое-то время? У нас большой дом, места хватит всем. Мы бы очень этого хотели». Я повернулась, оперлась бедрами на кухонный гарнитур и, обняв себя руками, улыбнулась Семену. Только улыбка вышла горькой. «Спасибо, вы очень хорошие с Ирой, и сынок у вас просто чудо. Но я останусь здесь». Семен кивнул, будто именно такого ответа он от меня и ждал. «Подумай хорошо, Алина. Нам всем вместе будет все-таки легче это пережить, чем тебе одной». «Нет, Сем, у вас своя семья. Мне будет неловко. И вообще, я не передумаю». «Тогда скажи, чем мы можем тебе помочь?» Я посмотрела на него и набрала побольше воздуха в легкие, прежде чем ответить. «У меня в гараже стоит Лешина БМВ. Я туда даже зайти не могу. Ты можешь ее забрать?» «Думаю, Леха, хотел бы, чтобы она осталась у тебя», — ответил он негромко. «Давай, я придумаю, как переоформить документы». «Не надо, Семен», — прикрыла я на миг глаза. «Говорю же, мне больно будет даже смотреть на нее, не то что ездить. Забери ее, пожалуйста. Продай или отдай кому-нибудь. Я просто не могу. Тем более, мне надо еще как-то отремонтировать папину машину». Семен нахмурился, но кивнул. «А что с папиной машиной?» «Стоит у больницы, без колес. Шпана какая-то сняла». «Хорошо, я займусь этим. Скажи точнее, что за машина и где именно она стоит». «Не надо, что ты?» – покачала я головой. «Я сама с ней разберусь. Ты только БМВ забери, пожалуйста». Семен посмотрел на меня из-под бровей. «Алин, позволь мне сделать это ради Лехи». Я снова шумно втянула носом воздух, чувствуя, как в горле образовывается ком. Еще не хватало опять разреветься. Скупо кивнула и отвернулась к плите, сжимая пальцами край столешницы. Мы выпили по кружке чая, и Семен ушел, а я снова осталась одна. Села на диван, сложила руки на коленях и сидела так черт знает сколько времени, глядя в одну точку. Боль не проходила. Она разъедала меня изнутри.